Глава 12. Ефремляне собрались, пришли в Цафон и сказали Иеффаю: «Почему ты не позвал нас, когда шел воевать с аммонитянами? За это мы сожжем тебя в твоем собственном доме». Иеффай ответил им: «У меня и у моего народа была жестокая распря с аммонитянами. Я взывал к вам, но вы не помогли мне. Когда я понял, что от вас помощи не будет, то сам пошел на аммонитян. Я жизни своей не щадил. Господь отдал их в мои руки. Почему же теперь вы идете на меня войной?» Иеффай собрал всех жителей Галаада и вступил в бой с ефремлянами. Галаадцы разбили войско Ефрема. Они кричали: «Беглецы и ефремляне! Галаад меж Ефремом и Манассией!» Галаадцы преградили ефремлянам путь, захватив броды через Иордан. Когда кто-нибудь из беглецов ефремлян говорил: «Мне на тот берег», галаадцы у него спрашивали: «А ты не из племени Ефрема?» Он отвечал: «Нет». Ему говорили: «Тогда скажи Шиболет». А он не мог правильно выговорить и произносил Сиболет. Его хватали и убивали у брода через Иордан. Тогда были перебиты 42 тысячи воинов из племени Ефрема. Иеффай был вождем Израиля 6 лет. Затем Иеффай из Галаада умер и был похоронен в своем селении в Галааде. После него вождем Израиля был Ифцан из Вифлеема. У него было 30 сыновей. 30 дочерей он выдал замуж и 30 девушек взял в жены своим сыновьям. Он был вождем Израиля 7 лет. Затем Ифцан умер и был похоронен в Вифлееме. После него вождем Израиля был Элон из племени Завулона. Он был вождем Израиля 10 лет. Затем Элон из племени Завулона умер и был похоронен в Айелоне, что в земле Завулона. После него вождем Израиля был Авдон, сын Хиллела из Пиратона. У него было 40 сыновей и 30 внуков, которые ездили на 70 ослах. Он был вождем Израиля 8 лет. Затем Авдон, сын Хиллела из Пиратона, умер и был похоронен в Пиратоне, что на Амаликитянских горах, в земле Ефрема.